Родительский дом. Широко разветвленная семья Брамсов происходит из Нижней Саксонии, Восточной Фрисландии и Голштинии. Прадед Иоганнеса Петер Брамс был столяром в Брюнсбюттеле, когда его дед Иоганн Брамс переселился в Голштинскую Хайду, где держал трактир и лавку, а его старший сын Петер Генрих продолжил дело отца. Родившийся 1 июня 1806 года второй сын Иоганн Якоб, отец Иоганнеса, первым в семье обнаружил неистребимую тягу к музыке. Заметив это стремление, отец отдал его в городской оркестр, где он овладел скрипкой, флейтой и рожком. В 19 лет Иоганн Якоб переселился в Гамбург, где некоторое время играл на флюгторне в различных танцевальных залах. Приложив много стараний, Иоганн Якоб овладел контрабасом и был, наконец, принят в оркестр концертного павильона на Альстере. После того, как отец Брамса стал участником секстета престижного Альстерского павильона, он в 1830 году получил звание гражданина Гамбурга и женился в том же году на Иоганне Генрике Кристиане Ниссен, державшей галантерейный магазин. Но если Иоганн Якоб был не только веселым, но и необычайно красивым молодым человеком, то Кристиану, бывшую на 17 лет старше, несмотря на прекрасные голубые глаза, никак нельзя было назвать красавицей. Кроме того, она отличалась хромотой и болезненностью. Тем не менее, из 120 сохранившихся писем, адресованных Йоганнесу, мы узнаем, что она, происходя из семьи учителей, пасторов и юристов, обладала поразительным чувством прекрасного. Ее необычайно радовали красивые явления природы, картины, стихи. В первые годы брака на свет появились трое детей – Элиза, Йоганнес и, наконец, Фриц. Йоганнес родился 7 мая 1833 года в гамбургском квартале Шлютерсхоф, где семья занимала квартиру, состоящую из комнаты с кухней и крошечной спальни. Вскоре после этого родители переселились на Ультрихштрассе, где жили и раньше, пользующиеся дурной славой из-за множества расположенных здесь борделей. Обитатели этой местности сетовали на то, что очень плохо для семей с детьми селиться здесь, так как на каждом шагу попадаются проститутки. Следует принять во внимание, что Йоганнес еще ребенком постоянно сталкивался с полусветом, а юношей был вынужден жить дверь в дверь со шлюхами и сутенерами. Маленький Йоганнес неоднократно мог наблюдать в этом портовом квартале преступления, пьянство, разврат, что без сомнения производило на него тягостное впечатление. С точки зрения психоанализа, эти воспоминания юности и жестокие наглядные жизненные уроки могли бы объяснить некоторые странности Брамса в более зрелые годы и, может быть, его некоторые трудности в общении с противоположным полом. Насколько его отягощали воспоминания детства, можно понять из слов Евгении Шуман, дочери Роберта Шумана. «Он сам однажды сказал моей матери, что еще в детстве получил такие впечатления и видел такие вещи, которые оставили в его душе неизгладимый черный след». Если в биографиях Брамса постоянно и встречаются сведения о том, что Он для поправки дел семьи должен был вместе с отцом музицировать в злачных местах и получал ужасные впечатления от разгульной ночной жизни Гамбурга, то это не соответствует действительности. Образ златокудрого голубоглазого мальчика, а затем отрока, играющего на потребу публики самого низкого сорта, это нечто душераздирающее, пишет Кальбек, основываясь на замечании Брамса о том, что он часто играл на пианино в кабаках. Но эти кабаки были ничем иным, как харчевнями для беднейших слоев населения и не имели ничего общего со злачными местами. Насколько передергиваются факты, доказывает часто повествуемая история о том, что юный Брамс за жалование в 2 талера в неделю играл на танцульках в портовом кабачке. В действительности речь шла о частных вечерах в доме крупного гамбургского негоцианта Шредера. Если критически подойти к источникам, то выяснится, что Йоганнес действительно, начиная с 13 лет, регулярно играл на фортепиано в харчевнях для простолюдинов, а иногда и в заведениях более высокого пошиба, но никогда не работал в кабаках, пользовавшихся дурной славой. Ребенком он вообще нигде не выступал публично, и, как пишет Христиан Оттерер, коллега отца Йоганнеса по оркестру «Вальстер-павильоне», «при всем желании не могу вспомнить, чтобы Йоганнес в детстве играл где-нибудь в кабаках. Я в то время ежедневно встречался с его отцом и, конечно, знал, если бы такое было на самом деле. Якоб был спокойным, порядочным человеком, следившим за тем, чтобы Ханнес прилежно учился, и он ни в коем случае не хотел, чтобы мальчик выступал публично, пока не пришло для этого время. Ни у кого не возникали тогда сомнения ни по поводу необычайной одаренности Йоганнеса, ни по поводу того, что он пойдет по стопам отца. С самого начала мальчик заинтересовался фортепиано, и поэтому в возрасте 7 лет отец отвел его к именитому пианисту Отто Фридриху Виллибальду Костелю. Будучи 10 лет от роду, Брамс уже выступал в престижных концертах, где исполнял партию фортепиано в квинтете опус 16 Бетховена и квартете Моцарта, что давало ему возможность совершить турне вундеркинда по Америке. К счастью, Костелю удалось отговорить родителей Йоганнеса от этой идеи и убедить их, что мальчику лучше продолжить обучение у педагога и композитора Эдуарда Марксена. Марксен вскоре заметил способности ученика к композиции и постарался развить их. 30 лет спустя Марксен писал о юном Брамсе: «Очевидность больших успехов укрепила меня в намерении и далее развивать этот выдающийся талант. Когда до нас дошла весть о смерти Мендельсона, то в кругу ближайших друзей, глубоко убежденный в своей правоте, я сказал: «Великий мастер покинул сей мир, но более великий мастер расцветает в Брамсе». Йоганнес был хрупким, часто страдающим от головных болей мальчиком. Возможно, именно долгое пребывание в душных прокуренных локалях и постоянное недосыпание из-за работы по ночам стали причиной его юношеского малокровия. Как он позже рассказывал своему другу-поэту Клаусу Гроту, что когда он возвращался по утрам домой, то его качало из стороны в сторону от сильного головокружения. Костель описывает 7-летнего Брамса как хрупкого бледного ребенка с голубыми глазами и целой гривой густых волос до плеч. Он был маленького роста, а хрупкость и изящество даже в 20 лет придавали ему мальчишский вид, чему способствовал и высокий голос. В 14 лет Йоганнес окончил частное реальное училище Йоганна Фридриха Гофмана, к которому всю жизнь относился с большой благодарностью, о чем свидетельствует фотография с надписью «От благодарного ученика», которую Брамс прислал в подарок директору к 50-летнему юбилею в 1878 году.